Глава 44. Иван Васильевич в гостях. Не то чтоб Иван очень увлекался просмотром фильмов с Соколовским, но не видеть его вовсе было практически невозможно. Афиши фильмов с ним были везде, а кроме того, он и так постоянно мелькал в рекламных роликах. «Правда, почему-то это не раздражает», — мимолетно подумал Иван. «Даже красиво, особенно ролики, где он с такой очень симпатичной светленькой актрисой, как там ее, Светлана Патрушева, кажется». Если бы у Ивана было время задуматься, он бы понял, что не коробят его эти ролики, потому что сделаны профессионалами, и актеры в них похожи на нормальных мужчин и женщин, то есть не кривляются и не бубнят одну фразу, пока она не просверлит зрителям мозг и при следующем просмотре не будет сбиваться сознанием на подлете. Собственно, в другой рекламе Соколовский принципиально не снимался, зная, что неудачно выбранный рекламный образ может запомниться лучше даже самой удачной роли. Сколько раз зритель просмотрит фильм, а сколько раз волей-неволей увидит рекламу, вот то-то и оно. Вживую звездище впечатлял. «Грима-то сейчас на нем нет, а выглядит так же, как на экране», — удивлялся про себя Иван. «И руку пожал нормально». Не вяло, словно ему это неприятно, ну и не так, будто хочет продемонстрировать свою крутость. Короче говоря, Филипп его приятно удивил. Впрочем, это было ненадолго. «Мне Роман рассказывал о вашей игре. Я хотел бы обсудить возможность финансирования ее разработки, а для начала посмотреть то, что уже сделано». Иван невольно оценил лояльность Ромки Чернокрылова. «Надо же, сам без разрешения не показывал. Молодец!» Он достал из сумки и открыл ноутбук с разработками и включил уже готовый кусок. Иван смотрел на экраны только время от времени на возможного спонсора. Зато Роман не мог оторвать взгляд от лица Соколовского. Тот впился глазами в экран, на котором из оврага неспешно, неотвратимо и зловеще выплывало облако густого, мерзко-грязно-зеленоватого тумана. Казалось, что Филиппу Ивановичу потребовалось сделать усилие, чтобы не отпрянуть от экрана. «Да, он же рассказывал про этот туман. Вран прекрасно помнил их разговор, но тогда Чернокрылов не смог в полной мере осознать, насколько все это было тяжко Соколовскому. Он же бесстрашный. Я вообще не знаю, он в этих землях чего-то боится, а сейчас просто смотрит на картинку и так реагирует. Никогда я его таким не видел», — думал Чернокрылов. Соколовский просмотрел все, беззвучно хмыкнул при виде монстров, чуть поморщился, глядя на героев, которые с ними сражались, покосился на Ивана, прищурился, явно что-то прикидывая, а когда показ был завершен, не спеша заметил. «А знаете, Иван, кстати, как вас по батюшке-то?» «Иван Васильевич». «Ага. Так вот, Иван Васильевич, это интересно». Иван чуть было не расслабился, решив, что актер — классный мужик, и ему наконец-то повезло. Так тут же в эту бочку меда смачно шлепнулась ложка густого черного и вонючего дегтя. «Только вот, если мы с вами будем сотрудничать, историю надо будет менять». Иван стиснул зубы и прищурился. Чего-то такого он и ожидал. Ну что же, значит, не ошибся он в своих ожиданиях. И ничего путного этот актеришка не скажет. Конечно, куда ему понять, что это была детская мечта Ивана, эта путеводная звезда найти то, о чем ему рассказывал прадед. А этот павлин надутый сходу, меняй ему чего-то там. «Нет, я как раз не надутый павлин», — усмехнулся Соколовский, и Иван изумленно вскинул на него глаза. «Что?» У Ивана на миг возникло странное ощущение, что актер прочел его мысли. «Нет, я не умею их читать», — Соколовский смотрел на растерянного Ивана. «Просто вы, как говорит один мой хороший приятель, слишком громко думаете». У Ивана даже не хватило запала возразить. Сказать, что вовсе ничего такого он не думает. Так и сидел дурак дураком, уставившись на собеседника. «И вовсе не собираюсь отнимать вашу памятку. Просто я знаю, что это за туман». «Что? Вы тоже его видели?» «Видел», — глухо признался Соколовский. Я все детство мечтал найти этот туман!» — воскликнул Иван, который от крайнего раздражения в адрес актера перешел к восхищению. Ему не надо убеждать собеседника в том, что его прадед был не псих, не пьяница, не записной врун и уж точно не в маразме, несмотря на свои годы. «А знаете, Иван Васильевич, вы удивительно везучий человек!» — вздохнул актер. «Почему это?» «Потому что вы тогда не нашли то, что искали. Если бы нашли и вошли бы в проход, жить вам там оставалось бы совсем немного». Почему-то это прозвучало так, что Ивану поневоле стало жутковато. «А вы были в этом тумане?» «Я? Нет. В нем самом, к счастью, ни разу. А вот рядом — да. Я очень часто его видел». Соколовский сейчас выглядел так, что Терентий машинально поёрзал, стараясь вписаться как можно глубже в диван. В идеале вообще внутрь просочиться. А Филипп продолжал. «И тех, кто оттуда выходит, тоже. Только ваши монстры — это так, космические пираты в стиле стимпанк. А оттуда движется то, что гораздо страшнее. Именно поэтому я и предлагаю вам переделать игру, показать там правду». «И в чем же она?» Иван внимательно смотрел на актера. «Это туман что, вход в другое измерение?» Почему-то сейчас, когда он был в шаге от разгадки, проснулась очень взрослая часть его натуры, которая настырно тянула его за правое ухо и шипела в него что-то вроде «Небось, это или псих, или сектант какой-то. Валим отсюда, валим! Он сходу раскритиковал нашу игру». «Зато пытается напичкать тебя какой-то ерундой!» Соколовский невесело усмехнулся. «Нет, измерение то же самое, а вот земли там иные, да, скрытые. Кстати, вы довольно много об этих землях знаете». «И что же я могу про это знать?» Очень ровным голосом, призванным замаскировать подозрительность, уточнил Иван, не ведая того, что выглядит в аккурат, как забавная картинка собаки-подозреваки, выполненная в людском изложении. «Эти земли, где, возможно, многое из того, что тут кажется нереальным», ровным голосом продолжил Соколовский. «Например, кое-какие птицы и животные могут говорить, а некоторые так и вовсе принимать людскую форму. Но это так, по мелочам. Сказки, что ли?» Фыркнул Иван со всем возможным презрением взрослого дядечки 32 лет от роду, который уже давным-давно ни в какие подобные глупости не верил, примерно лет с 4. Именно тогда он обнаружил, что Деда Мороза не существует, а подарки ему под елку кладут родители. Сказки. Ну, сколько в этом слове для слуха взрослого сошлось, как много в нем отозвалось. «Да что ты тут мне плетешь сказки какие-то? Ты чё думаешь, я в эти сказки поверю? Ну ты и сказочник, врёшь и не краснеешь. Короче, презрение, полные штаны и по всем фронтам». «Вы хотели, чтобы я сказочки в игру вписал? Да кто ж будет играть в такую ерунду?» — поморщился Иван. «М-да», — вздохнул Соколовский. «Как говаривал Вильям наш Шекспир устами принца датского, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Он хмыкнул, покосился на рыжего кота, а потом обратился к Роману Чернокрылову. «Ром, принеси чаю, пожалуйста, а я пока побеседую с нашим гостем о погоде. Иван Васильевич, согласитесь, зима нынче снежная». Иван Васильевич, слегка ошалевший от резкой перемены темы, метнувшийся в синоптическо-великосветскую степь, машинально кивнул, а потом, спохватившись, послушно согласился, заявив, что таки да, снежная — это самая зима, не поспоришь. Роман, проходя мимо Ивана, довольно громко закашлялся, очень удачно скрыв чье-то хихиканье, раздавшееся с дивана, а потом заторопился за чаем. Он, пожалуй, даже сочувствовал Ивану, правда, сочувствовал только слегка. Да, уважать человека — это одно — но если этот самый человек отрицает даже само твое существование, ясно понимаешь, шок от понимания того, что мир не такой, какой некоторые себе представляют, не так уж и страшен. Тань, Вран себя не видел и понятия не имел, что почти всегда, когда заглядывает в помещение, где ожидает увидеть сестру, У него изменяется выражение лица. Появляется этакая мальчишеская полуулыбка. «А чай готов?» «Ну, конечно». Таня выставила на стол поднос, ловко сервировала его к чаю и вручила Врану. «Прошу». «Спасибо тебе большое. Ты настоящий друг». «Еще бы», — согласилась Татьяна, машинально пригладив его растрепанную шевелюру, отчего у Врана тут же повысилось настроение. Ему отчаянно нравилось, когда она вот так делала, словно это лишний раз доказывало, что ей он не чужой. «Ты потом куда?» «А я сегодня дома», — похвастался Вран. «И я. У меня выходной, так что, когда вернешься, будем вкусно обедать и бездельничать». План был роскошен, поэтому Вран вошел в кабинет к Соколовскому с такой счастливой физиономией, что догадливый Терентий начал тереть морду лапой, скрывая широченную улыбку. Коты часто используют этот прием, чтобы не вызывать подозрений у своих наивных людей. «Какой чудак этот птенчик!» — думал кот, контролируя процесс чаепития. «Он-то прекрасно помнил, что после его выход. Он думает, что это его собственная Таня. Глупыш! Она моя и кота-точка. И гладит она меня чаще, и кормит тоже. И вообще, моя и все тут». Чай был чудесен, ароматный, правильно заваренный. К нему прилагалось очень вкусное печенье и пряники. Вот Иван и расслабился. Он по своей профессиональной привычке, кажется, забыл позавтракать. В принципе, с ним это частенько случалось. Вот и сегодня, увлекшись новой идеей и накрепко прилипнув к экрану компа, он завтрак проигнорировал как явление, а потом время по своей пакостной привычке внезапно куда-то испарилось, и ему пришлось, сломя голову, мчаться навстречу с Ромкой. Короче, Иван пил чай, и ему было хорошо. Правда, недолго, потому что стоило только пряникам закончиться, а чашки опустить, как на диване развернулся рыжий меховой комок, и к столу пришел очень красивый, ярко-рыжий кот приятных округлых пропорций. «Хороший какой!» Ивану коты нравились, правда, завести никак не получалось. Но это же не мешает полюбоваться чужими, верно? «Красавец!» «Да и вы ничего так!» — ответил Ивану кот на чистейшем русском языке. «Кстати, спасибо за комплимент!» Прожужжал Иван, ощущая, что у него язык пытается завернуться в трубочку и спрятаться подальше от... «Хм!» — откашлялся он, сообразив, что это просто робот. Актер-то тип богатый, почему бы и купить какую-то крутую разработку в области робототехники? Правда, Иван никогда такого современного робота не видел и сходу начал соображать, на каком программном обеспечении может работать это чудо. Разумеется, он в восхищении уставился на робота, а потом развернулся к актеру. «Можно потрогать? Он же не сломается? Сенсоры нормально настроены?» Только многолетняя профессиональная выдержка вкупе с воинской выучкой исконных земель позволила Соколовскому остаться относительно невозмутимым. Относительно, потому что правый уголок рта изо всех сил стремился выдержке не подчиниться. Нет, на Ивана Соколовский бы и не среагировал. Но реакция Терентия — это было незабываемо и бесценно. «Хорошо, что я камеры включил», — думал Филипп. «Потом покажу его родоначальнику и всем прочим. Это просто восторг какой-то». Терентий, который было решил, что его оценили по заслугам и в него сходу поверили, то есть он парой фраз заставил этого чудака понять, что они реальность и существуют, оказался оскорблен до крайности. Кот неторопливо и весьма внушительно поднялся на все четыре лапы, распушился, вздыбил хребет, усы, хищно прищурился, отчего в глазах блеснули опасные огоньки, и сказал: «Ты, программер несчастный, все мозги себе упрограммировал, да? Я тебе что, робот, что ли? Потрогать не сломается. Да я тебя самого сломаю, если что, и сенсоры твои пооткусываю нафиг». Нет, Ваня, конечно, все знал про возможности искусственного интеллекта, но тут было что-то не так. Очень уж быстрой и неожиданно возмущенной была реакция, да и внешний вид кота активно намекал, что это какой-то неправильный робот. Иван беспомощно оглянулся на актера. «Я не понимаю, это же, ну, чья-то разработка?» «Осторожно, не стоит повторять свои заблуждения, потому что иначе вас сейчас прилично покусают», — вполне серьезно предупредил Ивана Филипп, старательно не глядя на Романа, который, чтобы в голос не расхохотаться, затыкал себе рот попросту ладонью. «Заблуждения?» — эхом отозвался Иван, соображая, чем же может быть это котообразное нечто, если не роботом? «Голограммой?» «Нет». 3D-проекцией? Нет. Я же сижу рядом, практически вплотную, а у кота каждая шерстинка видна. Он все-таки не выдержал, отважно поднял левую руку и коснулся правого плеча кота. «Терентий, крепись», — посоветовал коту Соколовский. «Это человек науки. Пока не пощупает тебя, так и будет думать, что ты или робот, или иллюзия». «Сам ты иллюзия!» Кошачий хвост начал раздраженно метаться из стороны в сторону. «Вы руку-то уберите», — предупредил Ивана актер. «Если что, мало не покажется». Иван ощутил под пальцами мягчайший мех, который просто не мог быть искусственным. Почувствовал тепло живого тела, напряженные мышцы, а потом стремительно отдернул кисть от толстой лапищи, вооруженной острейшими когтями. «Реакция отменная», — похвалил его хозяин дома, который неведомо как оказался рядом и перехватил кота в прыжке. «Тереня, я знаю, что коты — это жидкость, но сделай усилие, придержи себя в моих руках», — велел он коту, вернувшись на свое место. «Здрав будь, гость дорогой!» Иван оглянулся на новый голосок, причем явно женский, оглянулся и застыл. Слева от дивана к нему неспешно шла «Мш!» Просипел Ваня, потрогав одной рукой голову, а другой почему-то взявшись за ноутбук. «Добрый молодец, а, добрый молодец! Компьютер лучше в меня не бросать! Он вам еще пригодится!» Официальным тоном предупредила его мышь. «А вот печеньицем поделиться можно!»